мусора, бля, пидорасы. Меня взяли с ганджубасом и сказал мне серый басом, чтоб дышал я больше носом. А потом сержант Курнос немного задавал вопросов и устраивал допросы. Мусора, бля, пидорасы, не курил я папиросы ваши с табаком невкусным, тогда что же на допросы? Вызывает мусор ушлый, мне впаяет 228 и фамилию не спросит. Как не стыдно по карманам шарить этим дядям взрослым. Я курил и курить я буду, мусоров я не забуду. На суде скажу я ясно, мусора, бля, пидорасы, пацаны, вы не плашайте, ганджу вас трусы высуйте. Ну а я пока на нарах, за меня вы потусуйте. Мусора, бля, пидорасы, повторяю раз за разом, а менять меня без мазы. Мы дождемся легалайза, а наступит он не скоро. Скурим, а наши мы горы, будет жестче, будет хлеще. С вами был Краснодеревчик, слушай, брат, мою ты песню. Допоем ее мы вместе, скажем громче с каждым разом. Мусора, бля, пидорасы, мусора, бля, пидорасы, мусора, бля, пидорасы, мусора, бля, пидорасы, мусора, бля, пидорасы, мусора, бля, пидорасы. Стал малахи. Папа, папа, он был здоров, стал инвалид. Папа, папа, выдохи. Папа, папа, это хит. Папа, папа, выдохи. У меня дитё душа болит. Папа, папа, выдохи. Он был гашиш, стал малахи.